Но Паш говорил так тихо, что ни одно слово не достигло ушей любопытных конюхов. Юный Фридрих молча выслушал этот рассказ. По-видимому, его обуревали какие-то противоречивые чувства. Но, быстро овладев собой, он с мрачной решимостью приказал немедленно запереть комнату со злополучным гобеленом и принести ему ключ. «Вы уже слышали о трагической гибели самого Берлифитцинга?» — спросил барона один из его вассалов, опасливо косясь на присвоенного Метцингерштейном гигантского жеребца, который рвался из рук конюхов с удвоенной яростью. «Нет», — сухо бросил барон, оборачиваясь к собеседнику. «Умер, говоришь?» «Умер, господин мой. Я полагаю, для вельможи из вашей семьи это скорее приятное известие». Барон слегка усмехнулся. «Как же он умер? Стараясь спасти своих лучших лошадей, он сгорел заживо». «Вот как?» — протянул барон, точно пораженный какой-то внезапной идеей. «В точности так», — подтвердил вассал. «Ужасно», — хладнокровно заявил Фридрих и, повернувшись, спокойно возвратился во дворец. С этого дня в поведении прежнего беспутного юнца барона Фридриха фон Метцингерштейна произошла весьма странная перемена. Он не оправдал ожиданий родовитых мамаш, обремененных дочерьми невестами, а его новые привычки и образ жизни вызывали у соседей-аристократов еще большее удивление, нежели прежние кутежи. Фридрих не покидал более пределов своих владений и, презрев многочисленные знакомства, проводил дни в мрачном уединении. Один только злобный и непокорный конь огненной масти занимал его помыслы, словно таинственным образом получил непостижимую власть над его душой. Молодой барон целыми днями не слезал с седла. Однако титулованные соседи еще долго посылали Фридриху вежливое приглашение. Не соблаговолит ли барон почтить своим присутствием наш праздник? Не угодно ли барону принять участие в охоте на кабана? Метцингерштейн не охотится. Метцингерштейн не приедет. Таковы были краткие высокомерные ответы молодого вельможи. Гордая знать не могла вынести подобных оскорблений. Приглашения становились все менее настойчивыми, присылались реже и, наконец, вовсе перестали приходить. Вдова графа Берлифитцинга однажды сказала в сердцах, что барону, похоже, придется остаться дома, даже когда ему опротивеет одиночество, раз он пренебрегает обществом себе подобных, и придется скакать верхом, даже когда у него не будет желания, раз он предпочитает общество своего коня. Разумеется, устами несчастной женщины говорила наследственная вражда. Слова графини только лишний раз показывают, какую невероятную чушь мы начинаем молоть, если хотим изречь что-либо глубокомысленное. Сострадательные люди объясняли перемену в поведении Фридриха сыновней скорбью из-за безвременной кончины родителей, забывая о жестоких и гнусных забавах, которыми молодой магнат тешил себя в первые дни после этой тяжкой утраты. Другие сетовали на чрезмерное высокомерие богатого и родовитого юнца, иные, наконец, в том числе и домашний врач барона, говорили о склонности молодого вельможи к меланхолии и о каком-то странном наследственном недуге, сопровождая свои туманные речи еще более загадочными намеками, которые каждая светская сплетница понимала по-своему. В самом деле, необычная привязанность барона к своему новому коню, привязанность, которая, по-видимому, делалась все глубже с каждой новой бешеной выходкой неукротимого жеребца, по мнению людей здравомыслящих, со временем стала похожа на отвратительную и противоестественную страсть. При свете дня и в глухую полночь, в бурю и в ясную погоду, здоровый или больной, Метцингерштейн был точно прикован к седлу огненно-рыжего коня, чья неукротимая ярость так гармонировала с его собственным злобным нравом. Вскоре обнаружились и другие странные обстоятельства, придававшее мистический и зловещий смысл одержимости всадника и дьявольской силе коня. Было тщательно измерено расстояние, которое огненный жеребец мог преодолеть одним прыжком, и оказалось, что оно далеко превосходит самые смелые ожидания. Кроме того, барон не дал новому коню никакого имени, хотя у всех остальных его лошадей были свои клички. Конюшня гигантского жеребца располагалась поодаль от прочих конюшен, и никто, кроме самого Фридриха, не смел ни ухаживать за конем, ни даже входить внутрь. Поговаривали также, что хотя три конюха, поймавшие жеребца, который мчался от пылавшей усадьбы старого Берлифицинга, сумели набросить на шею коню аркан и затянуть крепкую узду, ни один из них не мог припомнить, чтобы за все время опасной борьбы с конем кому-нибудь удалось хоть раз коснуться шкуры животного. И, наконец, хотя замечательная понятливость породистого жеребца не вызывала особого удивления у знатоков лошадей, его буйный норов изумлял даже самых заядлых наездников. Порой случалось, что люди далеко не робкого десятка, собравшиеся поглазеть на диковинного зверя, шарахались в ужасе, устрашенные неукротимой яростью его бешеных прыжков, и даже сам юный Метцингерштейн бледнел и отворачивался под его взглядом, по-человечьи пристальным и враждебным. Впрочем, никто из дворни барона не сомневался, что молодой магнат всем сердцем привязан к своему гордому, норовистому коню. Никто, кроме одного ничтожного, уродливого шута, чьи слова никогда не принимали всерьез. Этот карлик, если только его речи вообще достойны упоминания, осмелился утверждать, будто его господин каждый раз еле заметно вздрагивает, вскакивая в седло, а по возвращении с верховой прогулки лицо барона всегда искажает гримаса злобного торжества. Однажды, непроглядной грозовой ночью, Метцингерштейн, очнувшись от тяжелого сна, точно безумный, выбежал из спальни, вскочил в седло и умчался в лес. Никто из домочадцев не встревожился, поскольку такое случалось и раньше, но с тем большим беспокойством все дожидались возвращения барона, ибо спустя несколько часов после его отъезда высокие стены дворца Метцингерштейн внезапно треснули до самого основания, и из трещин вырвались жадные языки багрового неукротимого пламени. Вскоре пожар разбушевался настолько, что исчезла всякая надежда спасти хоть часть здания, и соседи ошеломленно столпились вокруг, безмолвно взирая на адскую пляску огня. Но вскоре новое зловещее видение приковало внимание людей, доказав, что зрелище человеческой гибели всегда завораживает толпу сильнее, чем самые величественные и жуткие картины стихийных бедствий. По длинной дубовой аллее, ведущей от ворот дворца к лесу, стремительно, точно гонимый демоном бури, проскакал могучий огненный жеребец, несущий измученного седока. Очевидно, всадник был не в силах укротить обезумевшего коня. Тело, сведенное судорогой нечеловеческого напряжения, искаженное ужасом лицо, в кровь искусанные губы, все выдавало бессилие юноши, но только один раз у него вырвался короткий, отчаянный вопль. Одно мгновение топот копыт отчетливо звучал сквозь рев пламени и завывание ветра, а в следующий миг, перемахнув одним прыжком ров и ворота замка, жеребец взлетел по пылающей лестнице и вместе со всадником исчез в вихре огня. Буря тотчас утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя, озарявшее окрестные поля зловещим сиянием, по-прежнему окутывало дворец, подобно савану, а в клубах дыма, нависших над руинами, внезапно проступили очертания колоссального коня.